«Все это не совсем чисто», — решил трактирщик и, задумавшись, ушел. Дело в том, что мэтр Пильвоа боялся. У посетителей были угрюмые физиономии и резкие манеры. Кроме того, между деревьями сада мелькали какие-то тени. Эти обстоятельства увеличивали его тайные опасения. Тифена с фонарем в руке ждала у дверей дома, чтобы посветить путешественникам и проводить их в приготовленные комнаты. Когда карета остановилась у дверей, один из них подошел, отворил дверцу и помог выйти даме. Она, роскошно одетая, по-видимому, от чего-то страдала и шла с трудом. Однако, несмотря на свою слабость, оттолкнула руку, поданную ей, и приблизилась к Тифене, которая с состраданием поспешила помочь ей взойти по крутой лестнице, ведущей в комнату с балдахином. Господа оставили кучера и лакея стеречь карету и молча пошли за дамой. Комната с балдахином, самая красивая в гостинице, была велика и меблирована с роскошью. Яркий огонь горел в камине, и несколько свечей, расставленных на столах, разливали свет. Дверь, закрытая портьерами, вела в небольшую комнату, сообщающуюся с другими частями дома. Незнакомка вошла в комнату с балдахином, опустилась на стул и поблагодарила трактирщицу кивком головы. Тифена скромно вышла, испуганная мрачными лицами людей. «Господи, Боже мой! Что же здесь затевается?» — спросила она у мужа, которого встретила в коридоре, где он прохаживался с озабоченным видом. «Эти люди меня пугают. Бедная дама вся дрожит, и, насколько я могла видеть, ее лицо под маской бело, как снег». «Я так же испуган, как и вы, душа моя», — отвечал со вздохом Пильвоа. «Но мы ничего не можем сделать. Это слишком знатные господа, друзья кардинала. Они могут погубить нас. Остается только удалиться, как нам приказано, пока не потребуются наши услуги». Супруги ушли в спальню и не только заперли дверь на ключ, но еще и загородили ее всем, что попалось под руку. Незнакомец, притворяясь равнодушным, следил за всеми движениями трактирщика и, как только тот вышел из кухни, чтобы отворить путешественникам, встал, бросил кошелек, полный золота, поварам, приложил палец к губам в знак молчания и, закутавшись в плащ, вышел из кухни. Повара, поняв, что он скрывает какие-то планы, в которые им не следует вмешиваться, разделили между собой деньги и, припомнив приказание, полученное от хозяина, отправились спать. Гость углубился в сад. Дойдя до маленькой двери, о которой мы говорили, он тихо свистнул. Тотчас появились два человека. У каждого была длинная рапира на боку, пистолеты за поясом и карабин в руке. «Что нового?» — спросил незнакомец. «Вы видели что-нибудь, Мигель?» «Капитан», — ответил тот, к которому относился этот вопрос. «Я ничего не видел, но опасаюсь засады». «Засады?» «Да. Тихий ветерок заметил несколько человек подозрительной наружности, которые, кажется, хотят взять нас на абордаж». «Вы с ума сошли, Мигель! Вы видели просто путешественников, приехавших в гостиницу?» «Нет, капитан. Напротив, они как две капли воды похожи на тех, которые гонятся за нами уже третий день. Готов биться об заклад, это сыщики кардинала». Незнакомец, по-видимому, размышлял. «Далеко они?» — спросил он наконец. «Говори, тихий ветерок», — обратился Мигель к своему товарищу. «Я их перегнал около 5 часов назад», — сказал тихий ветерок. Бретонец, низенький и коренастый, с хитрой и лукавой физиономией. «Я шел под нижними парусами и оставил их в дрейфе позади». «Стало быть, впереди у нас целый час?» «Около того, капитан». «Это даже больше, чем нам нужно. Послушайте, ребята, поклянитесь вашей матросской честью, что вы будете повиноваться мне во всем». «Клянемся», — — в один голос ответили они. «Смотрите, я полагаюсь на вас». «Так точно», — сказал Мигель. «Что бы ни случилось, предоставьте мне действовать одному, если я не позову вас на помощь. Когда появятся сыщики кардинала, вы убежите». «Убежим?» — воскликнули моряки. «Это необходимо, друзья мои. Кто меня освободит, если мы все втроем окажемся в плену?» «Справедливо», — заметил Мигель. «Итак, решено?» «Да, капитан», — ответили оба. «Да, кстати, если меня возьмут, вам будут нужны деньги, чтобы освободить меня. Вот, возьмите». Он передал им тяжелый кошелек, который матросы взяли без лишних слов. «Теперь ступайте за мной и смотрите в оба». «Не беспокойтесь, капитан», — сказал Мигель. Незнакомец, а за ним и моряки вернулись в дом. Они прошли в коридор, в конце которого находилась комната с балдахином, в ту самую минуту, когда мэтр Пильва с супругой заперлись в спальне. Карета, которую стерегли кучер и слуга, все еще стояла перед парадным входом, но три человека прошли никем не замеченные. Как только трактирщица вышла из комнаты, путешественник отворил дверь в смежную комнату, чтобы удостовериться, не подслушивает ли там кто-нибудь, потом сел около камина и сделал знак своим спутникам последовать его примеру. Двое слуг остались у двери, опираясь руками на карабины. Несколько секунд в комнате, где теперь находились 10 человек, царило молчание. Наконец, монсеньор решился заговорить с госпожой, которая полулежала на стуле, склонив голову на грудь и безжизненно опустив руки. «Дочь моя», — сказал он по-испански, — «настала минута решительного и окончательного объяснения. Наше продолжительное путешествие подходит к концу. Я намерен задержаться на сутки в этой гостинице, чтобы дать вам время собраться с силами и явиться в приличном виде перед тем, кого я назначаю вашим мужем». Молодая женщина ответила на эту речь глухим стоном. Отец продолжал, делая вид, что не замечает ее отчаянного состояния. «Вспомните, дочь моя, что я только по просьбе ваших братьев согласился простить вас с непременным условием, что вы будете повиноваться моим приказаниям». «Где мое дитя?» — прошептала молодая женщина голосом, прерывающимся от горя. «Что вы сделали с моим ребенком?» Отец нахмурил брови. Бледность покрыла его лицо, но он тотчас взял себя в руки и сказал мрачным голосом: «Опять этот вопрос. Не шутите с моим гневом, напоминая о вашем преступлении и о бесславии нашего дома». При этих словах женщина вдруг выпрямилась и, сорвав бархатную маску с лица, сказала гордым голосом: «Я не виновата, и вы это прекрасно знаете. Вы сами представили мне графа де Бармона, вы сами одобряли нашу любовь. По вашему же приказанию мы были тайно обвенчаны. Осмельтесь опровергнуть это». «Молчать!» — закричал господин, вскочив с места. «Отец!» — двое из присутствующих бросились к нему. «Хорошо, я возьму себя в руки», — сказал он, понизив голос и усаживаясь на свое место. «Я задам вам только один вопрос, донна Клара. Будете вы повиноваться мне?» Она колебалась с минуту, потом, приняв решение, ответила решительным и твердым голосом: «Выслушайте меня, отец».